Наверное, большинству из вас, или по крайней мере тем, у кого есть семьи, не раз приходилось слышать или даже самим рассказывать смешные случаи о сложных взаимоотношениях между молодоженами, их тёщами или тестями. Представления о тяжести этих взаимоотношений настолько прочно укоренились в сознании людей, что вступающие в брак уже с самого начала считают вполне естественным ожидать, что отношение с тёщей будет самой большой трудностью в их семейной жизни. Явление это не новое, так как в народе с давних пор осоку называют тёщиным языком, а кактус – тёщиной подушкой. С некоторой колкостью порой хрен называют тёщиным мёдом. Названия эти свидетельствуют об иронии, которая бытует в отношениях многих людей к их тёщам и тестям. Разумеется, мы не намерены укреплять эту позицию и не разделяем такого низкого мнения о родителях наших супругов. Наоборот, в сегодняшней программе мы хотели бы предложить несколько советов о том, какие меры следует предпринять родителям и их детям, имеющим собственные семьи, чтобы совместно противостать ложным представлениям о невозможности иметь добрые взаимоотношения с тёщей или тестем. До сих пор характер наших программ, касающихся семейной жизни, в основном был теоретическим. Мы касались основ, необходимых для успешного функционирования и развития христианской семьи. Как мы видели, наилучший способ построения счастливой, духовно здоровой христианской семьи, приносящей хвалу Богу, это начать с самого начала, то есть начать ее строительство с изучения Божьих обетований, записанных в Библии. Конечно же, даже такое начало не обеспечивает будущего без проблем и трудностей. Но, строя семью на прочном основании Слова Божьего, мы можем быть уверены, что семья выдержит натиск любых бурь и атак со стороны нашего врага дьявола. Итак, предложив целый ряд теоретических советов о семье и принципах закладки основ христианского брака, сегодня нам хотелось бы быть очень практичными и коснуться упомянутых ранее отношений к тёщам и тестям. Мы хотим рассмотреть этот вопрос с двух точек зрения. С точки зрения молодоженов или вообще супружеских пар и с точки зрения их родителей, то есть тестей и тёщ. В первую очередь мы посмотрим на трудности, которые, безусловно, могут возникнуть у молодоженов, и на некоторые советы, как разрешить эти трудности. Затем мы посмотрим на то, в каком положении находятся родители, и на трудности, которые они испытывают. И в заключение мы постараемся сделать вывод, как всё-таки строить взаимоотношения такого рода, чтобы в них были радость и взаимное понимание. В первую очередь следует отметить причину такого большого количества острот в адрес тестей и тёщ. Это потому, что наши родители и родители наших супругов занимают такое важное место в нашей жизни. Кто из нас не испытывал поддержки и не получал помощи от родителей? Немногие люди могут быть настолько близкими нам и оказывать нам такую большую помощь в воспитании следующего поколения в страхе Господнем и в надежде на будущее, как это делают наши родители. Осознаем ли мы это или нет, но, женясь или выходя замуж, мы обретаем родство не только с человеком, с которым мы вступаем в брак, нет. Заодно в придачу мы имеем целое семейство. И хотя в сегодняшнем обществе семейные связи уже не такие сильные, как были в прошлом, но мы не можем избежать факта, что в наших супругах совокуплены как сильные, так и слабые черты характера их родных. Это неизбежно. Следует, что мы вступаем в брак не только с будущим, но и с прошлым, то есть со совокупностью всех факторов и переживаний, содействовавших формированию характера того человека, с которым мы вступили в брак. Еще нам, опьяненным любовью, не следует терять из виду, что, по всей вероятности, наш жених или невеста унаследовали от своих родителей не только хорошие черты характера, но и плохие. Об этом стоит помнить еще до свадьбы. Добрые, мудрые и набожные тесть-теши являются в высшей степени благословением. Но плохие тесть и теша могут стать бичом и мучением для всего семейства. Однако давайте обратимся к Слову Божию, чтобы узнать, как нам правильно относиться к нашим тестью и теше. Я уверен, что, касаясь этой темы, первый стих, который всплывает в памяти, это пятая заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Проблема, часто возникающая у новобрачных, это неумение определить разницу между почитанием и послушанием. Недопустимо основывать брак на желаниях и примерах третьей личности. Когда мы оставляем родительский дом, чтобы образовать свою семью, мы переходим от зависимости к самостоятельности. До этого момента в нашей жизни мы обязаны были слушаться своих родителей. Но когда ты имеешь свою семью, положение меняется. Желания твоих родителей не являются больше желаниями первостепенной важности. Ты, конечно, продолжаешь почитать их и оказывать им всестороннее уважение. Но ответственность за твою семью лежит на тебе. Это в такой же степени твоя ответственность, как ответственность родителей соблюдать библейский принцип отделения, о котором мы говорили в предыдущих программах. Но, скажешь ты, когда мы женились, не нашлось свободной квартиры, а так как у родителей жены была свободная комната, мы переселились туда. Как можем мы применять принцип отделения? Это хороший вопрос. Порой обстоятельства очень затрудняют следование Божьим принципам. Нет квартиры, а жить нужно где-то. В таких обстоятельствах необходимо много мудрости, любви и взаимопонимания, чтобы семьи могли жить в мире между собой и развиваться по Божьему плану. Во-первых, за редким исключением, родителям очень трудно согласиться, что их дети на самом деле стали взрослыми и самостоятельными людьми. Каждой маме присуще считать своего 25-летнего женатого сына сыночком. Вынужденные согласиться с независимостью своих детей, многие родители испытывают чувство, что, мол, мы уже больше не нужны. Пустота, образовавшаяся после вступления в брак сына или дочери, может выражаться в неподобающем вмешательстве в жизнь детей. Это так же вероятно, как то, что за А последует Б. Многие во всех отношениях перспективные браки могут сильно пострадать от того, что тесть или теща решают семейные вопросы молодоженов. Такие кажущиеся мелочи, как выбор ткани для занавесок, очень важны для новобрачных. А если теща при всех своих наилучших намерениях выбирает занавески по своему вкусу, это может повредить дальнейшему развитию взаимоотношений молодожен. Хотя, по мнению родителей, у молодых людей часто просто безобразный вкус, что касается оформления интерьера, однако это область, в которой молодые супруги проявляют большую чувствительность. И для развития новой семьи следует дать им свободу в принятии решений. Следующая область, где проявляется не меньшая чувствительность, это кухня. И тут, опять-таки, мамам трудно воздержаться от своих советов и помощи. Молодожены, питающие доверие к своим родителям, со временем станут просить помощи в тех областях жизни, где они сами считают, что не справляются. Но это доверие можно подорвать непрошенным вмешательством в их дела. Итак, мы можем подытожить, что молодожены должны проявлять почтение к своим родителям и еще должны научиться быть самостоятельными, чтобы жить в мире со своими родителями и с родителями мужа или жены. А родителям следует осознать важность того, что особенно новобрачным необходимо научиться самостоятельно нести ответственность за свою семью. До сих пор наш разбор носил предотвратительный характер, и все мы знаем, что легче предупредить, чем вылечить. Но как же быть, если, как нам кажется, наши взаимоотношения с тещей и тестем или свекром и свекровью зашли в тупик? Мы считаем, что совершенно невозможно наладить эти отношения. Конечно, необходимо сознавать, что бывают трудности, и что остроты в адрес тёщ и свекрови, ставшие нарицательными, часто оправданы. Ведь не бывает дыма без хотя бы самого крошечного огня. И как мы раньше говорили, пережитое нами в прошлом оказывает определенное влияние на наше настоящее и будущее. В большинстве из нас остаются следы от пережитых разочарований. Травмированные, оставленные или пренебреженные родителями. По всей вероятности, это переживания, неизбежные на земле. И происходит это потому, что все мы грешники, и все мы терпим поражение. Но нам следует обратить больше внимания на то, как переживания и отношения прошлого могут оказать влияние на наше поведение в настоящем. Возьмем, к примеру, детей, у которых отец алкоголик. Стыд и самые разные лишения, на которые обречены дети, часто побуждают их к уходу из дому и к нежеланию поддерживать какие-либо связи с родителями. Или молодые люди, родившиеся в деревне и получившие образование в большом городе. Нередко они скоро забывают своих родителей, оставшихся в родном селе. Порой эти тенденции освободиться от своего прошлого могут быть совершенно подсознательными. В таких случаях мы должны дать простор Духу Святому осветить это положение. В молитве мы должны предоставить Духу Святому возможность осветить, во-первых, определенные моменты в нашей жизни и людей, ранивших нас. И во-вторых, попросить Духа Святого напомнить, как сами мы реагировали в такие моменты и какую роль сыграли мы в данной ситуации. Маловероятно, что в случившемся не было отчасти и нашей вины. И несмотря на то, что нам нелегко вспомнить свои реакции в прошлом, но Дух Святой может извлечь на поверхность такие случаи. Если на самом деле там нет нашей вины, мы не смеем позволить горечи пленить наше сердце. В послании к Ефесянам написано: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Только после исповедания может быть прощение. Из-за того, что, как правило, обиды бывают взаимными, необходимо простить всем, поступившим с нами несправедливо, а также наша обязанность самим пойти и открыто попросить прощения у огорченных нами. Принять эти меры нам следует как можно скорее. Ведь мы не знаем, как долго будут жить наши родители, или как долго мы сами будем жить. В заключение я хотел бы дать совет молодым людям, желающим жить в мире со своими родителями, с тёщей и с тестем, со свёкром и со свекровью. Поговорите с ними. Открыто и прямо оказывая уважение, расскажите им, как вы представляете себе ваши взаимоотношения. Ведь если они не знают, где проходят границы, невозможно ожидать, чтобы они их придерживались. Пусть Господь даст всем нам мудрости и исполнит любовью, чтобы показать миру, что в Боге возможно жить в мире и иметь полное взаимопонимание с нашими близкими.